только 12 человек было рядом с Иисусом. Я был там, и я о том свидетельствую перед Богом в мой смертный час. Может быть, однажды вы услышите что-либо о 13-м апостоле. Но ни ты, ни Анаклет, ни те, что придут вам на смену, не должны допускать никаких разговоров и даже простого упоминания об ином апостоле, кроме 12. Само существование церкви зависит от этого. Даете ли вы в том торжественную клятву передо мной и перед Богом? Молодой человек и ребенок сурово кивнули. Если он только выйдет из темноты на свет, этот 13-й апостол, он может уничтожить все то, во что мы верим, все то, что позволит им, он указал на неясные в полутьме силуэты, лежащие на плитах, всем этим мужчинам и женщинам сегодня вечером умереть спокойно, может быть, даже с улыбкой. А теперь оставьте меня. Я многое еще должен сказать Господу моему. Петр был распят на закате между двух межевых столбов Ватиканского цирка. Когда его тело обложили хворостом и подожгли, его костер, вспыхнув на какое-то мгновение, осветил обелиск, стоявший в нескольких шагах от его креста. 2 дня спустя Нерон объявил об окончании игр, все приговоренные были выпущены на волю, предварительно получив по 39 ударов бича. Так первым преемником Петра стал Лин. Потом на его место заступил Анаклет, 3-й в том списке пап, что в целом свете провозглашается на каждой католической мессе. Это он приказал построить первую часовню над могилой Петра, впоследствии ее заменили базиликой, величественной, как того пожелал император Константин. Торжественная клятва 2 пап, преемников Петра, передавалась тем, кто приходил вслед за ними из века в век. Сирокко утих, и Рим сиял во славе своей. Отец Нил стоял перед обелиском, тем самым у подножия которого 19 веков тому назад добровольно встретил страшную казнь ученика Иисуса, примиренный со своим Богом через покаяние и прощение. Петр скрыл от христиан правду. Он один знал, что не заслуживает их почитания, а потому умышленно навлек на себя презрение многих и сам пожелал позорной смерти. На самом деле он вовсе не пытался скрыться. Напротив, он сдался стражникам Нерона, чтобы искупить свои прегрешения и получить право взять с Лина клятву, что тот сохранит тайну и передаст ее дальше. С той поры эта тайна никогда не выходила за пределы Ватиканского холма, ибо 13-й апостол не сказал своего слова. Глава 45. Отец Нил любил побродить, мечтая по площади Святого Петра ранним утром, пока еще нет вездесущих туристов. Он обошел тень обелиска, чтобы погреться на осеннем солнце. Говорят, этот обелиск украшал цирк Нерона. Время прошлое существует рядом с настоящим. Его левая рука придерживала сумку, где лежали наиболее ценные заметки, выписки из документов, оставленных на полке. Здесь его комнату могли обыскать так же запросто, как в аббатстве, но теперь он знал, что никому нельзя доверять. Но только не Рэмби. Нет, никогда. Собираясь уходить, он в последний момент сунул на дно сумки пленку с негативом фотографии, сделанной в Жерменьи. Один из 4 ориентиров, оставленных отцом Андреем, и он до сих пор не знает, как его использовать. Пока отец Нил размышлял у подножия обелиска об империи, наделенной волшебным даром сжимать время, Лиланд, зайдя в свой кабинет, обнаружил записку, приглашавшую немедленно зайти к одному из минутантов конгрегации. Имелся в виду некий монсеньор Кальфо, которого он иногда встречал в коридоре, не зная точно, чем тот занимается в Ватикане. Спустившись на 2 этажа вниз и поплутав по лабиринту коридоров, он был поражен, попав в роскошный кабинет прелата, единственное окно, в котором выходило прямо на площадь Святого Петра. Владелец кабинета был человеком малорослым и полным, и выглядел при этом самоуверенным и слащавым одновременно. «Обитатель Ватиканской галактики», — мельком отметил американец. Кальфо не предложил ему сесть. «Монсеньор, кардинал просил меня держать его в курсе ваших бесед с отцом Нилом, приехавшим, чтобы помочь вам. Его преосвященство живо интересуется подробностями работы наших специалистов, и было бы странно, если бы дело обстояло иначе». На его письменном столе на видном месте лежало донесение, накануне представленное Лиландом Катцингеру. Он там кратко пересказал свой первый разговор с Нилом, но полностью умолчал о его откровениях, связанных с Евангелием от Иоанна.